Когда подвезут, нам позвонят. Настроение незаметным образом слегка улучшилось, и молодые люди благополучно завершили пересечение площади, чьим именем в Италии детей пугают. На углу Красной и Куйбышева их поджидал солиднейший народный писатель Виктор Сологубов в отменнейшей болгарской дубленке, которую он купил недавно в братской Болгарии на гонорар за перевод его повести «Травки-муравки». Витя хорошо знал эти места, поскольку пару лет оттрубил в кремлевском полку. «Однажды Черчилль к Сталину приезжал», — рассказывает он. «Полк его приветствовал, и сэр Уинстон пошел вдоль строя, заглядывая в лица солдат. Оказывается, у британских премьеров есть такая традиция — заглядывать в лица солдат. Те, кому он заглядывал в лица, страшно перебздели. А передо мной он стоял не меньше минуты и вглядывался, изучал варварские черты. Но, думаю, мне пиздец, ничего, обошлось». Служба в Кремле, очевидно, выработала в Сологубове особо циничный склад характера, что было видно потому, как он без опаски взял под руку злополучного Андреотиса и повлек его к собственному автомобилю с шофером, который его ждал в переулке возле торговой палаты. Ваксон вспомнил, что эти двое, столь непохожих, недавно сдружились на почве любви к православным средневековым иконам. Турковский не знал этого обстоятельства, иначе бы обязательно навязался. Пока что они остались вдвоем, поймали тачку и поехали в ЦДЛ. Ресторан, как всегда, гудел нетрезвыми голосами. Пара стукачишек подскочила с расспросами: «Ну что, как дела, Вакса?» «Все в порядке на капитанском мостике?» Ваксен спросил стукачишек, был ли тут Гладиолус Подгурский. Те побежали искать его друга. И тут Подгурский сам вышел. Оказывается, в ожидании друзей из Кремля играл в пинг-понг в подвале клуба. «Ну что, Вакса, теперь можно и по бабам?» Начал было он свою привычную шутку, и тут осекся. Дружок был бледен и с искривленным ртом, почти маска паяца. «Все кончено, Подгура, с нашим цирком». «Шпрехшталмейстер взбесился», — проговорил он. Они стояли в толпе у бара и видели себя и толпу в длинном зеркале за баром. Это отражение напоминало какой-то фрагмент из Босха. «Ну, давай срочно выпьем», — сказал Подгура и поднял руку, чтобы его сотрудница бара увидела. «Валечка! Два стакана армянского!» «Три!» — поправил подошедший Турковский. Его три раза задерживали разные персоны, причастные к кино, и спрашивали, как там было на капитанском мостике, и он всем отвечал однозначно: «Кипай смайлинг!» Мало кто понимал такой жаргон. Хватанули сразу по стакану. «Как твои чакры, старик?» — спросил Подгурский. «Прошел по Иде и Пингале», — ответил Вакса. «Теперь омываем нижние чакры, ликует кундалини». «Ну давай теперь рассказывай, как там было в цирке». У двух сидящих у стойки стукачишек тут же выросли левые уши чуткости. Но людям с промытыми чакрами было уже на все наплевать. Вскоре подъехали еще двое, сошедших с кремлевских высот, два центровых, Р. и Тушинский. За ними вошли Генри Известнов, Кукуш Октава и Энерк Месхиев. Прочистив чакры у стойки, все отправились в дубовый зал, где составили столики. Тактика Тушинского, призывавшего к отказу от кучкования, провалилась, да он о ней и не вспоминал. К восторгу всех всевозможных ЦДЛовских стукачишек, стукачей и стукачищ, все говорили громко, а иные даже и орали на манер того же самого генерального горлопана: «Да как он смеет! Так на нас! Мы что, крепостные, что ли, для него?» Ян подсел к Ваксону. «Ты знаешь, что я заметил? Ты ему понравился. Хоть он и вопил на тебя, но явно симпатизировал.